Потом мы повернем на север и выйдем на кольцевую дорогу, что идет вокруг всего города. Кларк говорит, что до нее всего 3 километра. Он даже набросал мне какие-то кроки. Надо отдать ему должное. Отправляясь выручить Герди, он хорошо изучил карту. По кольцевой дороге я пойду направо, а Кларк налево. Если нам попадется машина или раньше с телефонов, мы должны будем немедленно связаться с дядей Томом или мистером Куна и вызвать подкрепление. Разделиться — это он хорошо придумал. Хоть один из нас доберется до цели и вызовет подмогу. Миссис Грю такая толстая и неповоротливая, что не догнала бы нас и на беговой дорожке, не говоря уже о здешней сильно пересеченной местности. А Джо-Джо она выпустить не посмеет, резонно опасаясь за собственную жизнь. Если нас и станут преследовать, то это, наверное, будет водитель, а он не сможет гнаться за нами сразу в 2 направлениях. Не исключено, что на миссис Грю работают и другие аборигены, но и в этом случае у нас будет больше шансов, если мы разделимся. Инерциал возьму я. Кларк нипочем не верит, что я смогу сориентироваться в джунглях. Наверное, он прав. Сам он намерен воспользоваться следующими навигационными приборами. Часами, намусоленным пальцем, чтобы определять направление ветра, и поляризационными очками. Честное слово, он их припас. Напрасно я издевалась над его комиксами. Он великолепно экипировался. Если бы его не усыпили и не сунули в багажник аэромобиля, он бы им задал шороху. Ручной огнемет в сумке, автоматический пистолет «Ремингтон», приклеенные скотчем к телу, ножи, парализующие бомбочки и даже еще один инерциал на самом виду, поверх одежки и комиксов. Я спросила, зачем он ему понадобился. Я учитывал, что меня могут захватить. В этом случае они стали бы искать инерциал, ведь без него никто не выходит из Венусбурга. Так оно и вышло. Старая зараза здорово потешалась надо мной, дурачком. Взял прибор, а включить его не сообразил. Тут он презрительно усмехнулся. Она считает меня недоумком, а я всячески укрепляю ее в этом мнении. Он рассказал, что с его багажом сделали то же, что и с моим. Конфисковали все более-менее опасное и вернули остальное. Двойное дно миссис Грю не заметила. Честно говоря, его не заметил бы и эксперт фирмы-изготовителя. «Но почему она не обратила внимания на вес?» — спросила я. «Пришлось рисковать», — пожал плечами Кларк. «Кто не рискует, тот не выигрывает». Джо-Джо приволок сумку прямо сюда, и старуха обшмонала ее. Она даже не поднимала ее. Обе руки были полны всяким хламом. А даже если бы она обнаружила тайник, у Кларка оставались бы еще голова и руки, а он вполне способен разобрать швейную машинку и собрать из ее деталей пушку. Конечно, он для меня сущее наказание, но в таланте ему не откажешь. Сейчас я собираюсь немного соснуть. Булава-головы только что принес ужин, а впереди у нас, как я полагаю, довольно много дел. Сейчас я сменяю кассету, а записанную отдам Кларку, чтобы он передал ее дяде Тому. На всякий случай. Точнее, на тот случай, если Подди пустит пузыри в болоте. Но даже это гораздо лучше, чем оказаться соседкой Джо-Джо. Собственно, беспокоиться не о чем. Кларк вполне владеет ситуацией. Если встретишь людей или вызовешь подмогу, скажи им, что после 9 часов сюда соваться не стоит. Почему? Не твое дело. Просто предупреди их. Но ты же отлично знаешь, что я не могу остановить взрослых людей, если не приведу веской причины. Он помешкал. Ладно. Надеюсь, полукилотонная бомба достаточно веская причина. Дохлятина, конечно, но когда она рвется, лучше быть подальше. Значит, если они захотят обезвредить ее, то пусть поспешат.